Легок на помине, барон. А говорят, что это признак злобности, произнесла государыня, в то время как Остерман почтительно целовал протянутую ему руку. Ваше Величество, извольте говорить справедливо. Злобность, как и во всяком другом смертном, живет во мне. Но под лучами очей моей государыни черный мрак души моей озаряется светом. А свет и добро — два родные брата, как изволите знать, Ваше Величество. Тонко отвечал Остерман. «Красно ты говоришь, Андрей Иванович», — милостиво пошутила императрица. «А теперь садись-ка, потолкуем. Передавал тебе вице-канцлер письмо нашего посланника?» «Ну как же, государыня, граф Михаил Гаврилович читал это письмо на вчерашнем собрании. Из этого письма явственно, что если мы поможем курфюрсту Саксонскому стать польским королем и пошлем наши войска в Гданьск против его соперника, Станислава Лещинского, то курфюрст обещает содействовать избранию обергов-маршала Вашего Величества, графа Берона, в герцоги Курлянские. И ты думаешь, Андрей Иванович, что курфюрст сдержит слово? Ваше Величество, он не посмеет ответить неблагодарностью такому могучему союзнику, как моя государыня, произнес с низким поклоном тонкий царедворец. И Эрнеста сделает герцогом Курлянским, если на то будет державная воля моей повелительницы. Значит, Андрей Иванович, вы советуете отправить войска в Данск против Станислава Лещинского и его приверженцев? Спросила императрица. Советовать не смею. «Но полагаю, что это будет умное решение со стороны Вашего Величества», — уклончиво ответил Остерман. «Умное и благородное», — прибавил он, — «потому что оно даст возможность наградить герцогством одного из преданных и верных слуг Вашего Величества. И раз войска будут находиться под руководством такого опытного и испытанного вождя, как граф Миних, то мы вперед уже можем быть уверены в успехе дела». Эти слова были тонко рассчитаны лукавым бароном. С одной стороны, ему хотелось сплавить Миниха, соперничество которого он опасался при дворе. С другой, он знал, что благосклонность Анны могла только увеличиться к нему от его хлопот за ее любимца Берона. Последний ход был верен. Анна Иоанновна улыбнулась еще ласковее, еще милостивее. Итак, поход на Гданьск решен. А пока довольно о делах. Замучили меня ими. Сегодня не грешно и повеселиться. Надеюсь увидеть тебя на Машкараде вечером, барон. Почту за особую честь, Ваше Величество. И Остерман встал с легкой гримасой усилия, откланялся и пошел к двери. На пороге он столкнулся с обергофмейстером государыни Бероном. Берон вошел стремительно, почти вбежал в комнату императрицы. На лице его написаны были гнев и раздражение. Нахмуренные брови придавали еще более грозное выражение его и без того недобрым чертам. «Что такое, граф, что случилось?» — произнесла государыня, которой сразу передалось волнение ее любимца. Но тот только обвел красноречивым взглядом камер-юнкер, фрейлин и шутов. «Уйдите все!» — коротко приказала всем им Анна Иоанновна.